О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Но что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточий? Ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья. О, колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Ла-ра-да-рай, лай-ра, ла-ра-рай-ра-рай-ра. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Ла-ра-да-рай.